Намерение у меня на сестрице их не жениться. Да вот не знаю, какое расположение у Ивана Ивановича будет. А чего ж за тебя сестру-то не отдать? Да много беднее я их. Ты и беднее. Конечно, государыня. Иван Иванович деньгами не обижен, и за сестрицей приданое немалое дать намерен. Только мне ли, в том я неизвестен. Посватать, что ли, Федор Николаевич? Да еще от себя тебе на свадьбу приложить, чтоб Шурин твой будущий не сомневался. Не знаю, как вас, милостивицева наша, благодарить. По гроб жизни обязан буду, хоть и без того за вас, государню нашу, живот готов положить. Ну зачем уж живот сразу класть? Ты поживи, поживи, хозяин дорогой, жизни порадуйся. С хозяюшкой молодой повеселись, деток роди. Только что-то вроде и с такой свахой сомневаться в чем изволишь. Ну-тка выкладывай, что на душе-то. Может, невесте не люб, насильно брать собрался. Вот тогда не помощница я тебе, и от слова своего тотчас же откажусь. Все-то ты, государь, не угадаешь, ровно в сердце глядишь. Иван Иванович-то и вправду человек особый. Царица откажет? Как можно? Только договаривай, договаривай. Ученый он очень. На языках скольких, как на русском, толкует. И пишет. Книг сколько прочел. С философами французскими в переписке состоит. Ему сам господин Вольтер писал, что изумляется знанием его, что в таком возрасте быть таких знаний не может, что феномен Иван Иванович. Иван Иванович и в музыке толк знает. Другому бы капельмейстеру заезжему поучиться. С учеными людьми дружбу водит. Есть вот такой Михаил Ломоносов. Знаю, знаю, оды хорошо сочиняет. Стихотворец отменный. С ним вот Иван Иванович часами толковать изволит. Тот у него дома как свой человек. Все стихами Иван Иванович одаривает. А тот ему и еду, и питье со своего стола, да с погребов самые лучшие посылает. О костюмах заботится. Так женитьба-то твоя при чем? Не просто ли я ему покажусь, для сестрицы-то? А сестра тоже все книжки читает? Просковит Ивановна нет, в меру, только со слов братца многое перенимает. Любит его очень и почитает. Даром, что братец-то он ей сводный. По кому же это, по матушке или по батюшке? Того не скажу. Обронил как-то Иван Иванович, что сводные они. А более поспросить неловко, да и не к чему. И то правда, чего в чужой жизни копаться. Проднишься и так узнаешь. А пока позови-ка ты мне своего феномена. Потолковать с ним хочу. Рука у меня легкая. Может, я отплачу доброму хозяину за угощение да ласку. Дай Бог тебе, государыня, надежа-то наша, благ всяческих да радостей. Бегу, государыня, бегу. Ваше императорское величество, вы изволили выразить желание видеть меня. Признательность и восхищение лишают меня слов. Садись, садись рядом, Иван Иванович. Вон сколько слов хороших о тебе слышу, а тебя самого во дворце не вижу. Что ж ты хоромами моими пренебрегаешь, аль скуки боишься? Ваше Величество, вам ничего не стоит наказать меня не за вину, а за беду мою. Как это? Я никогда не имел чести быть допущенным в ваши чертоги, и мысль о вас была мыслью о божестве, лицезреть которой я недостоин. А это ты как же решил? Может, много на себя взял, достоин, недостоин? Чай дворцовые порядки тебе знакомы. Вы обращаетесь к моему детству, Ваше Величество, но то, что доступно ребенку, часто становится недостижимым в зрелые лета. Я не вижу в себе никаких талантов, которые дали бы мне право просить о месте в окружении вашем. И снова, Иван Иванович, не тебе решать. Простите, Ваше Величество, если мое суждение оказалось слишком решительным перед лицом монархини. А коли б не монархини, а просто дама, о, тогда я бы не испытывал сомнений. И все равно бы не пришел. Напротив, пренебрегая разрешениями, я постарался бы доказать, что могу заслужить внимание дамы. самой прекрасной дамы на земле.